34. Покупайте фрукты и овощи без упаковки. Вы, скорее всего, заметили количество ненужной упаковки для фруктов и овощей. Некоторая упаковка действительно помогает овощам дольше оставаться свежими. Но, к примеру, упаковка лука, чеснока, имбиря и прочего лишь помогает супермаркетам продавать уже взвешенные фрукты и овощи дороже. Если вы сравните цены, то увидите, что фрукты без упаковки стоят гораздо дешевле.